Глава 5. Ночная вылазка. Тар в очередной раз разгладил карту старой эльфийской столицы и вгляделся в обозначение. В детстве частенько расспрашивал отца о городе и готов был поставить ухо, что без труда найдет любой объект, даже если потеряет этот лист с так и норовящими скрутиться в трубочку краями. Хорошо бы Дора одобрила их поход и поделилась сведениями. В конце концов, ей тоже наверняка хочется закончить эти гонки с Нарлаями. Какая радость от вечности, если ты в ней добыча, а не охотник. Не услышал, как супруга вошла в библиотеку. Скорее учуял ее приближение. Ни с того ни с сего в воздухе усилился аромат шиповника. Тар отвлекся от карты, желая поймать свою эльфийку в объятия. Не собирался настаивать на продолжении, но отказываться от доступной порции радостей не собирался тоже. Будто подразнивая, Дора остановилась в шаге от мужа. Нежная и хрупкая, сейчас она походила на одинокий цветок на ветру. Тяжелые длинные локоны, широко распахнутые золотые глаза, манящие губы, плечи, которые хочется избавить от лишней ткани. От любой ткани вообще. Тар посмотрел на нее выжидающе, понимал, что супруга еще обижена, но отлично улавливал и ее желание ласки. Чувствовал ей хорошо рядом и верил, что Дора не сможет изображать холодность долго. «Налодис спрашивал, когда и где подавать ужин», — сообщила она буднично. «Я велела дождаться Лирейверуса и Марлиту». «Конечно», — поддержал ее тон Тар. «И думаю, столовая подойдет больше». «Уже прохладно. Мне нужна бумага, 10 листов. Напишу вам с кузеном, где искать камни. Потом отметите на карте». «Вы решились? Это правильно. Нет смысла медлить, когда есть надежда срубить лишние ветви. Не могу упустить возможность избавиться от мужа». Дора скривилась в усмешке. «Там опасно, а вы оба так безрассудны, что у меня есть все шансы стать вдовой». Тар нахмурился, не понимал, шутит она или нет. Припомнил сальную улыбку советника Тарлилая и сжал кулаки. Еще не хватало оставить Дору этому медведю. «Боюсь, тогда вы упустите наследство. Не останется времени на поиски нового спутника». Шумно выдохнул, успокаивая закипающую ревностью кровь, и продолжил, изображая веселье. «А будете много болтать, я сделаю все, чтобы осложнить вам поиски». «Не получится», — Дора пожала плечами. «Уверяю, желающие найдутся в любом случае, разве что...» «Что?» — Тар шагнул ближе и посмотрел на супругу сверху вниз. Подавил желание обнять ее. Хотелось сначала уловить ее согласие. «Зато в этом случае вы точно получите наследство». «Я бы на вашем месте думала, что будет в этом случае, если вы случайно вернетесь. «А что будет?» Он погладил ее по щеке и остановил ладонь на шее около уха. «Я буду рад любому раскладу». Она прикрыла глаза и шумно вздохнула. «Не хочу, чтобы с вами что-нибудь случилось», — прошептала едва слышно. «Не знаю, что делать с нашим браком, но боюсь даже представить вас в переходе между землями. Понимаю, не могу держать вас у юбки вечность, но каким молиться богам, чтобы обошлось?» «Дора!» — Тар протянул руки и привлек жену к себе. Прижал к груди, спрятал от мира в объятиях, поцеловал в макушку и погладил по голове. Прикрыл глаза, вслушиваясь в ее дыхание. Все внутри таяло от нежности. Отчего-то стало немного стыдно и за ревность, и за разговоры о наследстве, и за намеки на беременность. Похоже, супруга воспринимала происходящее куда серьезнее, чем они с кузеном. «Если вы отпустите меня сейчас», — заметила Дора, когда накатившая на Тара нежность сменилась несмелым желанием, и тело поспешило уведомить об этом садовницу. «И дадите мне бумаги, то я успею написать про камни до ужина. А после мы пойдем ко мне за ингредиентами для зелья». «Только не говорите, что у вас все есть». Тару страшно не хотелось выпускать ее из объятий. «Есть. Мы с братом рассматривали вылазку на старые земли. А потом сообразили, что не сможем вернуться, и пришлось искать другие варианты. Будем надеяться, что за домом не следят. Даже если. Уж к вам в гости мы как-нибудь проникнем незамеченными. Надеюсь, вы правы. А после я приду к вам на ночь. Можно? Мне напомнить, чем это закончится? Я знаю. Хочу именно такого продолжения с вами. Поговорим, как вернемся. Дора бегло поцеловала его в нос и поспешила высвободиться из объятий. «Жду бумагу». Тар рассмеялся и полез в нижний ящик стола. Достал нужное и протянул супруге. «Отдаю за поцелуй». Эльфийка покачала головой, но не стала спорить. Приблизилась, обвела его шею руками и обожгла губы жадным поцелуем. Тар чуть не выронил листы. Ее ласка отнимала все разумные мысли и оставляла только одно желание — плюнуть на все и взять супругу сейчас, на полу, без лишних прелюдий и разговоров. Дора оторвалась от его губ так же внезапно, как до этого поймала их в плен. Выпорхнула из объятий, прихватила листы и направилась к выходу. Тар не стал останавливать. Пусть сладкая садовница думает, что сможет убежать, а он дождется обещанной совместной ночи. И листья свидетели. На их супружеском ложе не останется места для сна, сомнений, волнений и недоверия. Только жаркая страсть, сумасшедшая близость и мечты об общем будущем. Тар с трудом успокоил бушующую кровь к ужину. И даже за трапезой он думал не о визите в дом Доры, а о том, что будет после. Слушал ее рассказ о входах и комнатах, когда слуги унесли посуду, и вся компания уселась с краю стола. Видел нарисованную схему, но мыслями был далеко. Хотелось в обнимку с женой сидеть на крыльце, любоваться звездами и прикидывать, каким будет завтрашний день. Слышать, как Дора смеется его шуткам и до потери разума гладить свою красавицу по голове, упиваясь ее ласковым шепотом. «Предлагаю оставить Лирейвируса караулить вход, а нам с вами, Тар, заглянуть в кабинет и спальню». Супруга потыкала карандашом в нарисованную схему дома. «Все ингредиенты в одиночку не унести». Тар встрепенулся, услышав слово «спальня», но потом в очередной раз попытался взять себя в руки. «Может, стоит прихватить какой-нибудь мешок или торбу?» «Нет», — Дора покачала головой. «В кабинете найдем все нужное без труда. Часть ингредиентов у меня собрана и лежит в шкафу. Разыскивать придется только ходовое». «Правильно ли я понимаю?» — едва слышно поинтересовалась Марлита. «Что мое присутствие не требуется?» Тар мысленно усмехнулся и посмотрел на Кикимору. Все-таки не зря поговаривали, что дети духов боятся собственной тени. Она и сейчас напоминала потревоженного в норке зверька. Ее распахнутые изумрудные глаза с тревогой смотрели вокруг. Кончик тонкого носа будто вынюхивал приближающегося хищника, а вся она словно собиралась спрятаться за длинной болотного цвета шевелюрой. Правда, с комнатой гостье не повезло. Столовая была выполнена в бело-голубой гамме, и зелени, чтобы скрыться рядом, просто не было. «Необходимости нет», — согласилась Дора. «Только если не хотите оставаться дома, вдруг вам скучно?» Марлита вернула улыбку. «Нисколько», — она покачала головой. «Я, признаться, до сих пор не оправилась от известия о кулоне и необходимости находиться рядом с ним». «Значит, подождете нас дома», — взял слово Рэй. Потянулся и похлопал Марлиту по лежащей на столе руке. «Утром мы непременно поделимся впечатлениями». «С удовольствием», — просияла она. «Тар, у вас есть серая одежда? Куртки, плащи, что угодно?» Дора вернула разговор в нужное русло. «Найдется. А зачем?» «На случай, если за моим домом следят. В полутьме Нарлай плохо видит серое». «Не знал». Тар потер подбородок. Отлично понимал, что противостояние с Нарлаями давно стало частью жизни Доры, но не представлял, что до такой степени. «Когда выступаем?» — поинтересовался Рэй. «Предлагаю переодеться и отправиться. У вас найдется что-нибудь серое для меня, Тар?» «Конечно. Я провожу Марлиту в гостевое крыло и вернусь к вам. Найдите и для меня серую куртку. Штаны не нужны». Рэй встал со стула и похлопал себя по бедрам. Тар кивнул, подтверждая, что видит серый цвет брюк кузена. Рэй подал руку гостье, и они вдвоем поспешили к выходу. Тар посмотрел на жену. «Я подожду здесь», — пообещала Дора. Хозяин дома вздохнул и направился в спальню подыскивать нужную одежду. Всё-таки ночь была чудо как хороша. Прохладный ветерок и едва ощутимый запах горьких цветов, почти осязаемая тишина и бездонная, покрытая бесконечным количеством звезд небо. Дора украдкой прижалась к боку идущего рядом Тара и на миг затаила дыхание. С куда большей радостью она бы просто погуляла в компании супруга. Муж, будто угадав мысли, невесомо взял ее за локоть. На подходе к дому очарование ночи отпустило, и сердце захватило тревога. Дора отлично знала, что отсутствовала недолго, но легче не становилось. В голове рисовались картины полного разорения обиталища. Казалось, шпионящие Нарлаи непременно зальют сад едкой подземной гадостью, и все растения погибнут. Потеря имущества не пугала. У нее давно не осталось ничего ценного, кроме книг, а вот сад хотелось бы сохранить. К счастью, когда они подошли ближе, стало заметно, что с ним все в порядке. Спрятались у стены соседнего дома и уставились на парадный вход. Дора нащупала на поясе выданный Таром клинок и вся обратилась вслух. Ясное дело, соваться в дом с главных ворот не стоит, но прежде чем обходить забор, следует убедиться, что делать это они будут без сопровождения. Нарлай не заставил себя ждать. Насвистывая, вышел с противоположной стороны и пошел вдоль слабо освещенного забора, как ни в чем не бывало. Он был одет в черный балахон и оттого в полутьме казался большим чернильным пятном, мрачной тенью, терзающей эти места много лет. Дора прикусила губу, раздумывая. Если он ходит кругами, то у них хватит времени незаметно войти во двор. «Ждем еще», — прошептал Тар. «Вдруг он не один?» «Да», — ответила в тон ему Дора и, сама не зная, зачем, кивнула. Их, конечно, трое, но лишний раз ввязываться в драку не следует. Снарлая останется позвать на помощь. Успели устать прежде, чем мужчина сделал круг и появился у забора еще раз. «Идем?» — поинтересовалась Дора, когда он снова прошел мимо. «Идем», — согласился Тар. «Можно не спешить», — с ехицей заметил Лирейверус. «Наш соглядатый настроен на созерцание мира». «Это точно», — хихикнула Дора. Огляделась убедиться, что Нарлай ушел, и поспешила через дорогу. Сейчас они завернут за тот угол, из-за которого вышел мужчина, пройдут 20 шагов и попадут во двор через ствол растущего там старого дерева. «Сюда», — приказала она, когда они подобрались к зеленому гиганту. Дора сама посадила его, когда пришла на эти земли и начала строить дом. С тех пор дуб вырос куда больше, чем она рассчитывала, не обхватишь и вдвоем, а про высоту и говорить нечего. Она отодвинула закрывающую ход заслонку и пропустила спутников вперед. «Надо же закрыть за нами», — возразила на немой вопрос Тара. «Я умею». Муж кивнул и нырнул в отверстие в стволе вслед за кузеном. Дора последовала за ним. Задержалась замести следы и через два шага вышла в свой сад. Посмотрела на окна и ахнула. В первом этаже горел слабый свет. «Это что за комната?» — поинтересовался Тар, отходя под тень соседнего дерева. «Столовая», — ответила Дора и поспешила за ним. «Знать бы, сколько там гостей». «Может, начнем со спальни?» — подал голос Лирейверус. «Залезем через окно, а потом спустимся в кабинет. Есть шанс, что в столовой нас не услышат». «Маленький», — заметила Дора. «Но действительно есть. Осталось понять, как открыть окно снаружи». «Не думайте об этом», — махнул рукой Тар. «Мы немного разбираемся в оконных защелках». «Значит, попробуем окно». «За мной», — согласилась эльфийка. Отогнала сомнения и повела спутников к нужной стороне дома. К счастью, в саду хватало высоких кустов и деревьев, и заметить вновь прибывших было не так просто. Оставалось только не шуметь. Липа нужной высоты росла у окна комнаты для гостей, следующей после спальни. «Двери не заперты», — хозяйка дома подбодрила мужчин. «Главное, не хлопать». Тар кивнул и ловко полез наверх. Дора затаила дыхание. Ей всегда казалось, что рожденные на новых землях эльфы слабые и не способны сотворить ничего дельного ни с телом, ни с разумом. В скорости движения, однако, супруг не уступал никому из тех, с кем она пришла сюда много лет назад. Впрочем, если судить по постели, у молодого поколения не было никаких сложностей с телом. Странно, что она не сделала таких выводов сразу. Дора тряхнула головой и мысленно обозвала себя великовозрастной дурындой, нашла, когда и о чем думать. Дерево поскрипело, потеряло несколько листьев, а после наверху щелкнуло, и Дора увидела, как Тар залезает в окно. Посмотрела на Лирейверуса, тот кивнул, и она тоже подошла к стволу. Не помнила, когда последний раз лазила по деревьям. В первый миг расстроилась, что растеряла навыки и по сравнению с Таром выглядит неуклюже. К счастью, тело не подвело. После пары неудачных попыток ухватиться за чересчур толстую и шершавую ветвь, руки нащупали нужное. Ноги нашли опоры, и Дора ловкой обезьянкой поспешила наверх. Муж помог перебраться через подоконник и, бегло чмокнув в губы, поставил рядом. «Два мешка из темной ткани под кроватью, так?» — уточнил едва слышно. «Да, слева от окна, а я прихвачу пару платьев», — выдохнула она. Лирейверус тоже перелез через подоконник. Дора направилась к двери и осторожно повернула ручку. Света из маленького окна в тупике коридора не хватало, но она знала, куда идти. Надеялась, что мужчины не потеряются. Свернула влево, прошла привычные 7 шагов и дернула еще одну дверную ручку. Открыла дверь и переступила порог. Здесь света было достаточно. Сквозь большое незашторенное окно в комнату строго смотрела луна. Сердце Доры забилось чаще. Она и не думала, что так соскучилась по дому. Хотелось, как девчонка, сначала распахнуть шкаф и внимательно осмотреть его содержимое. Вдохнуть знакомый аромат духов, потрогать платье, примерить любимое. Повертеться у переносного зеркала, а после упасть на ложе и утонуть в прохладе свежего белья. Тар без лишних проволочек полез под кровать. Дора очнулась, поспешила к комоду и, подхватив из верхнего ящика первую попавшуюся наволочку, стала складывать туда белье из такого же пониже. Понимала, момент хуже не придумаешь, но страсть как надоела обходиться тем, что взяла с собой, убегая от Нарлаев. Открыла шкаф и, почти не глядя, достала оттуда пару нарядов и пихнула в ту же наволочку. «Там что, камни?» — поинтересовался вытащивший первый мешок супруг. «Что-то в этом роде», — отозвалась Дора. «Похоже, Рэй», — заметил Тар, извлекая еще один мешок, — «вам придется воспользоваться своим артефактом и уйти сейчас. С такой тяжестью передвигаться бесшумно просто не выйдет». «Хорошо». Лирейверус кивнул. «Давайте все. Дора, проверьте, мешки те». Тар подошел ближе к окну, показывая добычу. Эльфийка посмотрела в его сторону и кивнула. Лирейверус забрал оба мешка. Дора завязала края наволочки и тоже вручила ее кузену. Он залез в карман, пошарил там и едва слышно выругался. «Я, кажется, потерял свой артефакт», — пояснил шепотом. «Проверял перед выходом. Похоже, выронил, пока лез на дерево». Тар покачал головой, нырнул рукой в карман куртки и протянул кузену камень. «Сразу приходите к нам». Лирейверус кивнул и привычным жестом кинул артефакт за спину, прямо в окно. Прошуршала потревоженная листва, и вместо эльфа осталась только темная пустота. Дора мысленно досчитала до 3 и поспешила к двери посмотреть, нет ли кого в коридоре. «Следуйте за мной», — кинула Тару через плечо. «Кабинет на 1-м этаже». Дора вышла из комнаты и повернула к лестнице. Порадовалась, что всегда следила за ступеньками, и те не скрипят. Опустила руку на прохладные перила и, стараясь не дышать, пошла вниз. Тар шел следом. Она не слышала ни шагов супруга, ни его дыхания, но спиной чувствовала его тепло и таяла от желания остановиться и нырнуть в его объятия. Мысленно пообещала себе не прогонять мужа, если тот придет. Плевать, что будет потом. Сегодня до боли в груди хотелось быть рядом. В кабинете было темнее, чем рассчитывала. Тара встала у закрытой двери, а Дора принялась отыскивать оставшиеся ингредиенты. Большая часть засушенных трав была в высоком шкафу у окна, а вот шкатулка с растворимыми кристаллами пряталась на самом верху, вплотную к стене, подальше от посторонних глаз. Дора сложила травы в найденную здесь же сумку, подвинула стул и полезла за шкатулкой, пошарила рукой поверху и неосторожно смахнула нужное. Не дала упасть на пол, подхватила где-то около пояса. Стукнула шкатулкой по деревянной дверце шкафа, потеряла равновесие и чуть не упала вместе со стулом. Тот неловко дернулся и громыхнул о стол. Дора сжала шкатулку, испуганно посмотрела на Тара. Нарлая не услышит их, только если мертвецки пьяны. «В окно, Дора!» — прошептал муж. «Быстрее! Все собрали!» «Все! Вперед!» Приказал он и, пробежавшись взглядом по кабинету, оперся спиной на дверное полотно. Вероятно, лучше было бы запереться, но замка здесь просто не было. Дора бросила шкатулку в сумку и дрожащими руками потянулась к ручке окна. Та поддалась не сразу, но через несколько мгновений хозяйка дома распахнула обе створки. Дверь дернулась, будто снаружи кто-то представил ее воротами крепости и пошел на таран. «Скорее!» прошипел Тар. «Домой ждать Рея, но бегом!» Дора вздохнула и полезла через подоконник. Супруг потянулся к рукояти клинка. Спрыгнула на землю, собралась посмотреть, что происходит в кабинете, но от входа в ее сторону бежал Нарлай, и Дора не стала дожидаться встречи. Поспешила в обход к другому выходу, пока ее не заметили. Если она уйдет, то, скорее всего, сможет помочь Тару после... Хуже будет, если поймают их обоих.